да и сам облик Ярослава противоречит этому известию. По-видимому, это было лишь средством заставить святого Александра более внимательно отнестись к посольству. Приняв от посланных грамоту папы, святой Александр сел думать с митрополитом Кириллом, духовенством и боярами. После совещания был написан ответ. Этот ответ гласил: «От Адама до потопа, от потопа до разделения язык, от разделения язык до начала Авраамля, от начала Авраамля до проития Израилева сквозь море, от исхода сынов Израилев до умертвия Давыда царя, от начала царства Соломоня до августа римского кесаря и до Рождества Христова, до страсти и воскресения, от воскресения же его и на небеса восшествия, до Константина царя и до первого сбора и до седьмого собора добре сведаем, а от вас учекия не принимаем». Рукописное житие приводит другой ответ, более пространный, но который был приписан к житию уже в XVI веке и содержит обличение лютеранства. Так, попытка папы мирным путем подчинить себе Северную Русь оказалась неудачной, как и возбужденные им походы шведов и меченосцев. Отказ вступить в переговоры с Римом был продолжением дела защиты Руси от католичества, начавшегося на Неве и Чудском озере, и продолжавшегося во всех последующих походах святого Александра на запад для обороны новгородских рубежей. Глава 20. Отвергнув союз с Западом, святой Александр принял подчинение Востоку. Его политика по отношению к татарам была его самым великим, но и самым тяжелым историческим делом, послужившим соблазном для многих, но выведшим Россию из развалин на правильный исторический путь. Святой Александр был несомненным врагом татар. Уже после своей кончины, в видениях, он дважды являлся на помощь русской рати, сражавшейся против татар. Открытая борьба с татарами, когда она стала возможной, была продолжением дела святого Александра. Само его подчинение было началом долголетней борьбы с татарщиной. Это подчинение менее всего объясняется признанием полезности для России татарской власти или преклонением перед татарами, которых он, как и все русские, считал идолопоклонниками и неверными. Это подчинение объясняется лишь любовью к православию и России, пониманием исторической линии и ясным развлечением между возможным и невозможным, трезвым учетом сил своих и вражеских. Святой Александр во время пребывания в Каракуруме увидел лицом к лицу всю мощь татар. Сила татарского царства долго недооценивалась. В то время это было поистине несокрушимое царство. С первобытной дикостью и здоровьем молодого народа татары сочетали наследие древних восточных культур, быстро, хотя и поверхностно заимствованных. При описании татарских нашествий на Русь уже говорилось о военной организации татар, об их стремительных походах и тактике боя. Но и во времена мира, завоевав страну, татары из своих далеких хорд умели удержать ее в повиновении. Они покрыли все свое царство сетью дорог, шедших на тысячи верст, исходившиеся к единому центру Золотой Орде. Марко Поло оставил подробное описание этих дорог, которые, как и в Римской империи, были первыми и главными средствами держать в повиновении покоренные земли. «Через каждые 25 миль, — пишет Марко Поло, — посланцы великого хана находят станцию, которая по-монгольски называется Ям, то есть станция с почтовыми лошадьми.